Сегодня утром моя кардиограмма была плохая. Та, которую ждут, придет неожиданно, придет одна, не принеся с собой то, что ушло. Концерт Чайковского играет под дождем. Ты будешь подниматься без меня по лестнице. С одной стороны, строчи стихи, один другого светлее. С другой, беседуй со смертью, что рядом с тобой стоит. Когда праздновали его 60-летие, был вечер для писателей в Доме литераторов и другой для читателей в Политехническом. На последнем я председательствовал. Зал был переполнен, стояли, сидели на полу в проходах, и все глаза светились любовью к Назыму. Я тихо спросил его, устали? Он виновато ответил, немножко, но я очень счастливый. Он страстно любил жизнь, детей, стихи, птиц. Незадолго до смерти он писал, «Дадим шар земной детям, дадим хоть на день, дадим как раскрашенный шарик, пусть с ним играют». Он продолжал радоваться, любить, полетел в далекую Танганьику и оттуда писал письма в стихах о Черной Африке, о звездах, о борьбе, о своей любви. В 1962 году он писал стихи своей любимой. «Я снял с себя идею смерти, надел на себя июньские листья бульваров». Он умер ровно через год, в раннее утро раннего лета. Проснулся, пошел в переднюю за газетой и не вернулся. Сел и умер. Он лежал в гробу добрый и прекрасный. Старушка, всхлипывая, говорила девочке, «От разрыва сердца. Так в моей молодости называли инфаркт. А мы стояли у гроба, и, кажется, у всех готово было разорваться сердце от короткой ужасающей мысли. Нет больше Назыма». «1952 год для меня начался с похорон. В последний день старого года умер Литвинов. Максима Максимовича я встречал в разные годы и при различных обстоятельствах. Бывал у него в Москве, когда он был наркомом и жил во флигеле парадного дома на Спиридоновке. Встречал его в Париже, ужинал с ним в Женеве, где он выступал на заседании Лиги наций. Видел его в Опале». Провел у него вечер накануне его отъезда в Вашингтон. Несколько раз разговаривал с ним в послевоенные годы. Я не могу сказать, что я его хорошо знал. Он был человеком скорее молчаливым. Он сидел, слушал, порой усмехался, то с легкой иронией, то благодушно. Изредка подавал реплику, но ничего в нем не было от угрюмого молчальника. Он любил посмеяться. Есть унылые оптимисты — а Литвинов был человеком веселым, но зачастую, особенно к концу своей жизни, с весьма мрачными мыслями. Некоторые слова Максима Максимовича я запомнил, некоторые черты его разглядел, и о них коротко расскажу. Он был крупным человеком. Об этом можно судить хотя бы потому, что во времена Сталина, когда любая инициатива вызывала подозрения, существовало понятие «дипломатов» Литвиновской школы. Почти всех дипломатов этой школы я знал, одних лучше, других хуже. Они работали в трудное время, когда западные державы еще рассчитывали уничтожить молодую Советскую Республику. Угрозы, полицейские налеты на посольство, фальшивки были бытом. Я видел, как наши дипломаты убеждали, когда это было нужно, умело ссорили врагов, или мирили колебавшихся сторонников мира, привлекали на нашу сторону дельцов и ученых, крупных промышленников и авторитетных писателей. Эта работа оставалась для рядовых советских людей неизвестной, а дипломаты отнюдь не были баловнями судьбы. Некоторые умерли до начала произвола. Красин, Довголевский, Кобецкий, Девельковский. Другим повезло: Калантай, Суриц, Штейн —